Христос воскресе! В неделю святых жен мироносец и святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима мы слышим песнопение Великой Субботы, песнопение, которое поется в день изнесения святой плащаницы. «Тебе, одеющегося светом, яко ризою». Что это значит? Разве мы уже не прошли Великий пост и Страстную Седмицу? Почему Церковь снова хочет, чтобы мы шли как бы не от Великой Пятницы к Воскресению, а от Воскресения к Великой Пятнице? Это самая глубокая тайна Церкви, о которой она снова и снова нам напоминает, чтобы мы всегда это хранили, что не было бы воскресения без распятия, без погребения Его, и что ничего не значит распятие Христово. Крест Его, смерть Христова, ничего не значит для нас без Его воскресения. Мы уже прошли и Великий пост, и Страстную Седмицу, мы празднуем Пасху, но впереди то, что не менее значительно, чем Великий пост. Впереди Страстная Седмица Церкви нашей, потому что Господь говорит, что Церковь неминуемо пройдет тем же путем, каким Он прошел, прежде чем мы достигнем вечной Пасхи Христовой. Мы сегодня вспоминаем святых жен мироносец, святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тех, кто больше всех и раньше всех участвовал в смерти Христовой, тех, кто прикоснулись к смерти Христовой первыми. Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьми во гробе нове закрыв положив. И мироносицам женам, представ ангел вопияше, мира мертвым суть прилично, Христоше истление явися чужд. Мы призываемся прикоснуться к смерти Христовой, и прежде всего участием во всех богослужениях, которые предлагает нам Церковь, на Страстной, на Светлой Седмице и во все пасхальные дни, в особенности воскресные пасхальные дни. Это настолько важно, что Церковь говорит, вместо мира песнь принесем Владыце. Она ставит как бы знак равенства между тем, что совершили эти люди, и что мы можем совершить участием в церковном богослужении. Однако не только стояние в храме у креста Христова и перед открытыми царскими вратами во время пасхального ликования, не только целование плащаницы и плач со всею церковью, «Со всем небом и землею приидите, ублажим Иосифа преснопамятного, наше прикосновение к смерти Христовой». Это должна быть наша жизнь, исполненная покаянием, потому что только тогда мы касаемся тайны того, что послужило причиной смерти Христовой, узнаем по-настоящему, что есть наш грех. И далее в нашу жизнь должны войти многие скорби, без которых мы не можем прикоснуться к смерти Христовой, не можем, как говорит Писание, без многих скорбей войти в Царство Божие. И, наконец, смертью наших близких и нашей собственной смертью совершается вхождение в Царство Божие. Не все могут участвовать в богослужениях из-за того, что они в больнице или в темнице, к примеру, но всем дано прикоснуться к смерти Христовой, всем людям без исключения. И всех призывает Церковь узнать, что значат Его слова о любви до смерти. Смерть Христова открывает нам любовь Христову до конца. И она не только являет нам Христову любовь, но и нашу любовь открывает. Она делает и нас способными эту любовь явить, как это было со святыми праведными Иосифом и Никодимом, которые были тайными учениками Христовыми, когда Он проповедовал, и когда их влекло непреодолимо к этому слову жизни, которое они слышали, и все-таки они не решались сделать свой окончательный выбор. Но когда они увидели смерть Господа, они обнаружили свою любовь, так что, не страшась ничего, открыто исповедали себя учениками Христовыми. И так было с женами-мироносицами. Об этом говорит сегодня Христос каждому из нас. Об этом Он сказал Никодиму, когда он тайно ночью пришел ко Христу. «Должно вам родиться снова. Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божие». И мы понимаем, что речь идет о том новом рождении, которое Христос воскресением Своим, тем, что Он воскрес с тем же телом, с каким Он умер, явил тайну нового рождения, нового творения человека. И мы понимаем также, что речь идет о том, чтобы мы не одними устами вместе со всею Церковью, со святыми женами-мироносицами, со святыми праведными Иосифом и Никодимом пели не только в пасхальные дни, но и в течение всего года на воскресной всеночной «Воскресение Христово видевши». Только тот, кто видел Христово воскресение, родился свыше. Об этом рождении говорит Господь. И надо, чтобы мы приняли смерть Христову в наших скорбях. Чем больше умножаются скорби в жизни Церкви, тем больше мы должны ощущать присутствие Христова в Церкви. Христос после воскресения Своего открыл, что смерть Его является славою. И накануне Своих крестных страданий Он говорил об этом. И после воскресения Христова, которое нам дано было пережить, Он открывает нам, что эта слава Его явлена ради нас, ради нашего пути, который нам предстоит. И дай Господь постигать нам Пасхою Господней, что крест Христов – это не только защита наша от всех скорбей, от всех бед, но это наш жребий, который должен быть нам дороже всего остального на свете, потому что мы знаем, что только в Нем наша слава, и что только через смерть Христову сподобляемся мы общения с Богом. Что это задача, которую Господь дает нам исполнить, как самую благословенную задачу, это цель, которой мы должны устремляться без страха. Мы, кажется, очень просто можем порою избежать многих скорбей. Всегда есть такие способы, когда возможно, кажется, и сохранить красоту богослужения, и участвовать как будто во всем, что Христос наш совершил, во всем пасхальном стоянии Церкви, и при этом избежать скорбей, которые Господь нам предлагает. Но если мы будем обходить эти скорби, если мы не испьем из этой чаши, мы не будем участниками креста Христова и смерти Его и Его Пасхи. Но Господь накануне Своих страданий молился Отцу Небесному о всех нас. «Отче, молю Тебя, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, пребудет в них. Аминь». Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.